Несчастный лучи мириной, где слез никто не льет. Там радость вечная царит, хор ангелов поет. Сердце жаждет освобождения, туда стремятся все помышления. Сердце рвется вдаль блаженства, чтоб узреть там лик Христа. Сердце рвется вдаль блаженства, чтоб узреть там лик Христа. Все радости там без конца, живущие в мире том. Когда Христом она зовет, сердце жаждет освобождения, туда стремятся все помышления. Сердце рвется вдаль блаженства, чтоб узреть там лик Христа. Чертог небес лишь тот войдет, кого Христос простил, кого Он спас и оправдал, и кровью отмыл. Сердце жаждет освобождения, туда стремятся все помышления. Сердце рвется вдаль блаженства, чтоб узреть там лик Христа. Сердце рвется вдаль блаженства, чтоб узреть там лик Христа. Ранним утром вагон цеками прибыл в Рязань. Здесь построили в колонну и повели в местную тюрьму. Редкие прохожие, завидя унылую цепочку людей, окруженных конвоирами, старались поближе прижаться к стенам дома, а одна старушка испуганно перекрестилась и ёркнула в ближайшую подворотню. Вот и тюрьма. Конвойный стукнул в железные ворота, тотчас растворилось окошечко. В нем мелькнула рыжая морда охранника, и с лязгом, скрежетом поползли в стороны створки ворот. Колонна арестантов втянулась под сводчатую арку. С тем же грохотом ворота за спиной затворились. Выходом из-под арки была избрана решетка с толстенными прутьями. Сквозь них можно было разглядеть еще более внушительное тюремное здание с такими же слепыми окошками. Павел слегка вздрогнул при виде такой сумрачной громадины, в которой ему предстояло томиться дальше. По углам здания высились массивные башни с узенькими, едва пролезет голова человека, проемами, напоминающими скорее щели, чем окна. Кто-то из арестантов, уже побывавший в этой тюрьме, объяснил, что в этих башнях содержатся осужденные на смерть и те, которые приговорены к одиночке. Колонну разбили на группы, развели по камерам. Бывалые арестанты тут же устроились на полу и безмятежно уснули. Павла держали в стороне с группой таких же арестантов, прибывших другим вагоном. Тут к нему подошли почтенного вида старичок со старушкой, одетые довольно прилично и слегка по старинке. Старичок был в жилете, старушка в строгом длинном платье. Они поинтересовались у Павла, за что. Тот не таился. Пара дружно заохала, прослезилась и, в свою очередь, рассказала о своем горе. У соседа сгорел дом, их обвинили в умышленном поджоге из чувства мести. Старик со старухой частенько ссорились с погорельцем. Тот нанял лжесвидетелей, суд не стал вникать в подробности и припаяли. Старику 5 лет, старухе годик. Павел слушал их с сожалением, горе их казалось неутешным. Дождавшись паузы, напомнил им, что ободрение духа они найдут только в Господе, который допустил такое. Говорил, чтобы они покаялись, провели остаток лет в служении Богу. Старичок со старухой согласно кивали головами. Павел разохотился. Слушатели были внимательны, и беседа их могла затянуться, но тут его окликнули. В крепости самые худшие камеры находились в подвале. Сюда и втолкнули Павла. Камера оказалась без нар, только солома, перетертая телами арестантов, прикрывала горбатые каменные плиты. Под самым потолком еле брезжил свет наступающего дня. Павел содрогнулся, представив себе ужас будущего пребывания в этой яме. Но окружающие его зэки страха не разделяли. Напротив, они весело принялись устраивать свое временное жилище. Из их разговоров Павел понял, что им тут надлежит быть временно. Оглядевшись, Павел пристроился рядом с таким же молодым человеком, как и он сам, к тому же земляком. Павел, кажется, видел его на воле и, разговорившись, вспомнил его, как пионер-вожатого, активного общественника, постоянно толкущегося в клубе, а тут узнал, что парень этот оказался карманным воришком. И вся клубная суета сослужила ему неплохую службу. Он прикрывался активностью, как ширмой. Он без конца болтал о своих мерзких преступлениях, не брезгуя циничными подробностями, и вскоре надоел Павлу. Тот пересел в другое место. В этом углу толковали об амнистии, вспоминали прошлую, связывали с ней надеждой и чаяния воли, невинно складывая при этом легенды о мифическом добром начальнике. От него они все ждут милости. Павел с большим сомнением слушал эти бредни, потому что даже со своим малым опытом не верил в возможность прощения со стороны властей. Так прошло время до обеда. Разнесли баланду. Павел свыкся с тюремной едой и с молитвой приступал к обеду, но то, что поставили перед ним, никак нельзя было назвать человеческой едой. Пересиливая отвращение, он взял миску и отошел в угол. «Господи, святым и пророкам приходилось встречать еще худшее. Освети эту пищу, помоги принять ее без осуждения и не во вред». Смиряя свою плоть, Павел делал первые шаги в великой школе жизни. На прогулке Павел услышал из окон самую изощренную брань, ругань арестантов, окрики конвойных. И в особенности тут распалялись бранные уста, когда на прогулку выводили женщин. Между прочим, Павел тут впервые услышал, как бранятся женщины, и подивился этому. Проникает ли когда-нибудь луч истины и любви Божией в глубину души этих несчастных? Через два дня, слава Богу, что всего через два дня, снова вызвали на построение. Переждали обыск, перекличку, и колонной, на этот раз небольшой, вышли из ворот, прошли по городу не более километра, как увидели такое же мрачное здание, только поменьше. В нем размещалась исправительно-трудовая колония. Досталось и удобное место, хотя, как и в той тюрьме, его предупредили, что все это временное. Смирился он и с ежедневной работой в соседнем корпусе. Там собирали мебель. Одно удручало – бесстыдное поведение женщин, их брань и циничные замечания. Полуобнаженные арестантки висли на решетках окон, бесстыдно и с упоением перекликались с мужчинами, изощряясь в знании тюремного жаргона, содержанием которого становились интимные подробности их жизни. Всякий раз, проходя мимо, Павел мысленно обращался к Богу. «Боже, Боже, во что же превратились эти, в прошлом, наверное, миловидные, некогда стыдливые, нежные существа, потерявшие нынче всякую совесть Твою, целомудрие Твое, здравомыслие от Тебя? С какой ненасытностью овладел ими грех? Вот что значит лишиться страха Божьего, лишиться истины Твоей, соли мудрости. Это то погибшее, которое только Ты можешь спасти». Заговорили о дальнейшем этапе, гадали куда. Носили слухи на Соловки. Иные готовились к Колыме, а кто-то даже слышал, будто на Сахалин. Как бы то ни было, правда заключалась в одном. Повезут их так далеко, как только могут придумать изуверы в форме НКВД. И вот уже построение. Снова перекличка, обыск, конвои, справа и слева. За ворота долой, прямо на станцию, на товарные, подальше от людских глаз, на двор, к составу из телячьих вагонов. Окошечки под крышей уже забраны стальными полосками. Уже рассредоточилась охрана, оцепив состав. Мышь не проскользнет. Уже рвутся из рук конвоиров злобные собаки. Дальше, дальше вдоль вагонов, и в каждом набито уже десятки заключенных. Вот и нужный толчок в спину – полезай. И Владыкин на новом месте, по соседству с парашей. Публика, конечно, отменная. Сливки – варья. Об этом громогласно заявил молодой зэк в нарядно расшитой косоворотке, в жилете без пиджака, слегка сдвинутой на затылок шляпе. Он вошел в число последних, швырнул на верхние привилегированные нары узел в цветастом новом платье и, оглядевшись, крикнул: «Здорово, варьё! Откуда вас столько набралось? Тьфу! Теперь я должен задыхаться от такого количества народа. Тьфу, ошибся, варья! К тому же я еще и отвечать за каждого должен». «Ну-ка поглядим, кто тут поселился незаконно. Вот ты», — он ткнул пальцем в голову худосочного подростка. «Ты зачем здесь? Зачем отца с матерью не слушал?» «Хо-хо-ха-ха-гы-гы», — раздалось во всех углах вагона. Подросток что-то виновато пробормотал. Мужик упер руки в бока, откачнулся назад. «Что, люблю блатную жизнь, а воровать боюсь». Новый взрыв гогота потряс стенки вагона. Жилет вдруг перекинул внимание на парня. Тот занял верхнее место. «А ты? Тебе не стыдно, что занял чужое место? Оторвись оттуда. Проверь билет вон у хромовой тужурки». «Сделано уже, батя». Парень легко спрыгнул с нар и направился к еврею в кожаной тужурке. Он бесцеремонно схватил его за руку, намереваясь скинуть беднягу с нар и занять его место. Но еврей вдруг с такой силой ткнул его кулаком в грудь, что вор отлетел к окну. Все замерли. «Ты что?» — взревел батя, багровея от ярости. «Роскошной жизни захотел? Сейчас мы тебя поучим». Он скинул сапог и вручил его потерпевшему. «Ну-ка, объясни ему порядки, да потолковей и поусердней». Из-за спины еврея глыбой поднялся здоровенный мужик и, сжав пудовые кулаки, тяжело обронил. «А ну, ша! Если кто из вас подойдет в этот угол еще раз, тот до конца этапа будет лежать под нарами». Назревал скандал. Видимо, разные группы урок чего-то не поделили. Сторонники бати уже жались плечом к плечу, но тут гигант вдруг рванул доску от нар и будто легким перышком замахал ею перед носом варья. От страха и предчувствия убийства Павел зажмурил глаза и стал молиться о предотвращении побоища, но тут сам батя пошел на попятную. Пригрозив разобраться с мужиком и заодно с евреем на месте, батя запрыгнул на свое место. Порядок, который хотела установить эта группа варья, не получился. Павел не знал, как ему поступиться к новым своим товарищам. Спросил у Господа совета и еще, чтобы не прилепиться сердцем никакой из этих мерзостей, какие видит и слышит тут он, чтобы выйти из этого огня неопаленным. Наконец поехали. Варье прилипло к окошкам, а Павел так хотел полюбоваться природой. Но вот добылись самодельные карты, сбилась крупка игроков. Павел приник к окну. «Боже, да чего же прекрасен мир! Одуванчики на косогорах, незабудки, разбросанные по изумрудному полю, извилистая дорожка, ведущая к лесу, нарядная березка, жеребенок на лугу, девчонка с цветами. Боже, да чего же мудро ты устроил мир, а мы, люди, искажаем картину твоего мира!» Последние слова, очевидно, Павел произнес вслух. Урки притихли. «Эй ты, канай сюда! За что тебя?» Павел опустился на краешек нар и спокойно стал свидетельствовать им о Христе. И весть эта свежей струей стала разряжать враждебную атмосферу, которая вспыхнула недавно в вагоне. К Павлу подсели из другого угла. Урки молча потеснились. Павел рассказал им о страданиях Иосифа, потом об отроках в раскаленной печи и сочетал эти примеры с подвигами ранних христиан. Слушали молча, карты бросили. Тут поезд стал тормозить. Без всякой связи с предыдущей темой Павел вдруг посетовал. «Эх, мне бы хоть весточку матери послать, ведь она ничего не знает». «Да ты что?» — вмешался сочувственный батя. «Не знаешь, как это делается? Пиши скорее на станции, кинем в окно». «Не на чем писать», — развел руками Павел. «И нечем». «Эй, урки!» — крикнул батя. «У кого бумага и карандаш? Дайте ему». Варьё стало шарить по карманам, но такой инструмент, как ручка, был явно им не с руки. Отозвался еврей. Он вынул конверт и бумагу, и со словами «Смотри, не потеряй, это для меня дороже золота» подал огрызок химического карандаша. Павел не стал терять времени. «Мама, папа и бабушка, поздравляю вас с прошедшей Пасхой. Христос воскрес. Меня внезапно отправили из тюрьмы. Никого из вас не видел. Мама, меня вели по той же дороге, по которой шли вы с отцом. Меня увезли в Рязанскую крепость, а теперь увозят куда-то далеко, говорят, на восток. Бросаю вам письмо из окна вагона. Будьте спокойны, Господь со мною. Ваш Павел». Он заклеил конверт, написал адрес и потянулся рукой к окну. «Куда?» – заревел батя. «Куда ты кидаешь? Псу под хвост ты кидаешь, понял? А не мамке. Дай сюда». Отломив от пайки кусок хлеба, батя быстро стал мять его в руке, пожевал, снова смял, вышел клинистый мякиш, которым он ловко оклеил свернутый в трубочку конверт. Подтянувшись к окну, минуту стоял молча. Павел следил за ним замиранием сердца. Но вот увидел. «Эй, мамаша, опусти в ящик письмо на волю!» И силой швырнул тяжелый комочек хлеба. Павел прилип к краешку окна и увидел, как письмо, завертевшись юлой, отскочило к дальнему краю платформы, и женщина, проходившая мимо, испуганно оглянувшись по сторонам, наклонилась и подняла его. Спустя много лет Луша со слезами на глазах вспоминала, как она получила из рук незнакомой женщины долгожданную весточку от сына. Глубокой ночью прибыли в Москву. Состав не успел остановиться, как раздался оглушительный грохот. Кто-то вскочил, раздражаясь страшной матершиной, потирая ушибленный затылок. Снаружи изо всех сил дубасили железной палкой по стенкам и по полу вагона. Павел встревожился. Что это? Оказалось, на всех остановках конвои, предупреждая возможные побеги, вооружившись колотушками на длинных ручках, обстукивал вагоны в поисках пропиленных мест. Не успев пережить одно происшествие, тут же грянуло другое. В сдвинутую дверь буквально ворвались несколько конвоиров с фонарями в руках. «На проверку!» — заорали они. «Перебегай налево! Быстрее! Перебегай направо! Быстро! Быстро!» И отборная матершина. Подбадривая заспанных арестантов ручкой от колотушки, конвоиры перегнали всех в одну сторону вагона. В открытую дверь виднелись дула винтовок, и две овчарки с разинутыми пастями только дай вмиг порвут на части. Вагон осмотрели и обстукали изнутри. «Перебегай гуськом, быстро, без последнего!» Конвой лупил ручками от колотушек арестантов по спине. Старшой торопливо считал. Последнему доставался двойной удар. Хорошо, если при этом старшой не сбивался со счета, и проверку не приходилось повторять дважды, а то и трижды, до тех пор, пока конвой не убедится в наличии всех обитателей телятника. Утром раздали по пайке хлеба и на двоих банку рыбных консервов, закрытых. Поднялся крик: «Дайте чем открыть консервы!» Конвой отвечал молчанием. Между тем, три банки уже открыли и съели. Вдруг в открытой двери возникла фигура старшого. «Сдать банки!» Пересчитал, трех банок не хватает. Вагон оцепили, арестантов выгнали вон. Начался обыск. Шарили с полчаса, тщетно. Предмета, которым можно было бы открыть банку, не обнаружили. Чудеса. Зловещий состав медленно пополз вначале на север со станции Буй, взял направление на восток. И чем дальше уходил от центра, тем беспорядочнее становилось питание. Очевидно, был приказ. И без того полуголодный паек сократили вдвое. Вскоре перешли на кусок соленой рыбы. Зэки страдали от жажды, но воду разносили только на больших станциях. Полагался чай, а к чаю сахар. Павел узнал от старых зэков, что каждому арестанту полагалось каждодневно горячая пища. Увы. После Вятки, особенно Перми, за окном замелькала колючая проволока, сплошные лагерные зоны. Из вольных не встречали никого. Усилился голод, духота в вагоне стояла нестерпимая. От испарений и ополосков пол превратился в склизкий каток, но и эту слизь кое-как подчищали метлой и ложились на пол, спасаясь от жары. На больших станциях под знаком особой милости без конвойной обслуги разрешалось истратить собранные деньги на покупку хлеба, сахара и махорки, но деньги отбирали под предлогом пресечения картежной игры. У Павла же давно украли его тридцатку, и он особенно страдал от голода, в то время как урки буквально вырывали из рук принесенные продукты. Обжираясь, ватага разбойников не обращала ни малейшего внимания на голодающихся товарищей. Лишь однажды батя, видимо, уловил затравленный взгляд Павла, следившего, как исчезает купленное, скорее всего, на его же деньги колбаса, сжалился и отломил ему кусочек. Нажравшись, урки принимались за развлечение. Мастерили карты, украшали тело татуировкой. Батины телохранители выправили бритву из металлической полоски и побрились. Тут же последовала реакция конвоя. Завидев бритые морды на фоне обросших лиц остальных арестантов, они снова устроили обыск. Нашли те самые пустые консервные банки и обозлились на весь вагон. Наложили штрафной карантин, то есть попросту перестали давать еду. Для воровья, которое все это затеяло для развлечения, штраф оказался неощутимым, а для остальных? И без того ужасные страдания от голода и духоты удесятерились. Многие ехали лежа, не хватало сил. Павел терпел и молился. Мизерную пайку он разделил на три части, хранил их отдельно в карманах. Время от времени он прощупывал на себе одежду, втайне надеясь обнаружить еще ту пятерку, которую заначил в тюрьме, но искать более тщательно опасался, чтобы не привлечь внимание урок. Свердловский произвол конвоя перешел все границы. Жара стояла невыносимая. Несколько раз вагон обошли с колотушкой и целый день томили голодом. Первые не выдержали женщины. они стали вопить, призывая мужчин к протесту. Будто по команде над всем составом пронесся мощный людской стон. «Хлеба! Воды! Прокурора!» Состав держали между товарняками, но крик услышали вольные. На мосту стали скапливаться люди. Между ними тоже началось волнение. Конвой поначалу угрожал, потом растерялся. «Хлеба, воды, прокурора!» — стенали заключенные. Выход нашел старшой. Он побежал к начальнику станции. Расчистили пути в дальнем конце станции, куда люди не допускались, и туда загнали весь состав. А к вечеру принесли хлеба и кадушки с баландой. В бочках подали воду. Вмиг все расхватали. Появился и прокурор. Он внимательно выслушал жалобы, черкнул пару раз карандашиком в записной книжке, обещал разобраться. Состав отправился, а произвол конвойных усилился. На этот раз голод коснулся и урок. Они набивали бочки хромовыми сапогами, куртками, рубашками, брюками и все меняли на корку хлеба и пачку махорки. Это было неслыхано. Люди зверели. Крошка хлеба в руках у какого-нибудь счастливчика вполне могла стать причиной для убийства. На всем этом фоне удивительное спокойствие сохраняли только еврей и его товарищ. Покупок они не делали, но всегда держали в запасе немного воды, в которой размачивали засохшие корки хлеба. В последние дни даже варьё поглядывало в их сторону завистью и злобой. Они бы давно растерзали их, если бы не тот случай, который обеспечил им неприкосновенность. Павел старался держаться к ним поближе. Особых разговоров между ними не возникало. Держались все настороженно. Но из обрывочных замечаний Павел уяснил, что еврей испытывает к куркам лютую ненависть.